видел, как вздрогнули у нее плечи. «Зачем вы так говорите?» — досадливо воскликнула она. «Ради бога, простите, Анна Макаровна», — бросился к ней Алексей Антонович. «Я не думал этим вопросом вас обидеть. Я хотел сказать, почему бы вам не попытаться продолжить свое образование?» Анюта ему не ответила. Хватаясь за кусты, чтобы не упасть, побежала вниз по склону к ручью. «Хотите ключевой воды напиться?» — крикнула, исчезая в черемушниках. «Догадывается она или не догадывается, что я ее люблю», — подумал Алексей Антонович, — «и что об этом никак сказать не могу». Он сел на край каменной плиты и стал пальцами сгребать завядшие уже на солнце лепестки одуванчиков. «И все-таки я сегодня опять ничего не скажу. Анюте только 20-й год. Надо сделать так, чтобы она действительно продолжила свое образование и только тогда жениться. Но как это сделать? Как ей помочь? Кто возьмет и в какое учебное заведение девушку, дочь политического ссыльного, прислугу? Если бы не настойчивость мамы, разве я сам стал бы врачом? Что же мне делать? Как я должен поступить? Неужели отказаться от Анюты или оставить ее, как есть, самоучкой?» «Вы, оказывается, несговорчивы», — услышал он вдруг за спиной голос Анюты и от неожиданности даже вздрогнул. «А знаете, внизу ручья как хорошо, прохладно», — продолжала Анюта, от удовольствия прищуриваясь, улыбаясь с легким, едва уловимым движением губ. «Пахнет как хорошо. Осочкой молодой, черемухой и еще, не знаю, какими-то белыми цветами». «Анемонами», — подсказал Алексей Антонович. «Не знаю». Она села рядом с ним и положила руки на колени. Пролетел теплый ветер, прошелестел в траве и шевельнул на плечах у Анюты голубой шарфик. «Как хотелось бы мне быть Марьей Непомнящей, хотя я не верю в нее, и лежать теперь здесь, под этим вот камнем», как бы про себя сказала она. «Странная мысль, Анна Макаровна. Почему? Ее любили, и она сама любила, вечно до гроба. И вы будете любить», он чуть не закончил фразу, «и вас любят, но почему-то сдержался». «Нет», — качнула головой Анюта, мельком взглянула на него и опустила глаза. «Я, вероятно, действительно выйду замуж. Даже это лучше, чем оставаться рабыней купцов». «А разве?» Но Анюта его перебила. «Авось появится хоть кто-нибудь и посватает». «Вот и посватает тот, кто вас любит». Ему хотелось привлечь к себе Анюту, сказать ей то самое слово, дороже которого нет. «Я бесталанная. Я делать ничего не умею». В глазах Анюты блестели слезинки. «Вам надо учиться», — твердо сказал Алексей Антонович. «Мама выучила меня читать и писать. Для горничной я имею достаточное образование». «И вы с этим согласны?» Анюта сняла шарфик с плеч, скомкала и положила на колени. «А что же другое я могу сделать?» И сразу, словно смахнув с лица грустную дымку, заговорила озорно и шумно. «А вы, Алексей Антонович, предусмотрительно захватили таки с собой саквояжик. Интересно, что положено в нем? Ну-ка, открывайте, показывайте скорее. Боже, как мне кушать хочется!» Одинокое белое облачко скользнуло между землей и солнцем, и тень от него легкой птицей пронеслась по косогору. Глава 11. Бегут и бегут к востоку высокие кучевые облака. Встают бесконечными рядами над линией дальних чуть видных гор, и тихо вначале, а потом все убыстряя бег, приближаются к солнцу. Словно хотят окружить его, обойти со всех сторон и закрыть от него вечно влюбленную, переполненную жизнью землю. И бегут, бегут облака, ширясь и разрастаясь, кудрявятся и прихорашиваются, и сияющей белизной стремятся ослепить